Ты хочешь, чтобы я так поступил, Карен? С тобой и твоими детьми? Обратился в полицию? Потому что все так и будет. Карен поднесла руку к колбу, покачала головой. Не знаю. Чарли имел к ним отношение. Через инвестиционные компании, которые контролировал. Через Дайца. Он имел отношение к обоим убийствам, Карен. Я в это не верю. Я не могу поверить, что мой муж — убийца, Тай. Посмотри. Хоук наклонился, схватил с журнального столика бумаги, которые принес из дома Дайца. Сунул ей под нос. Его фамилия там везде. Два человека мертвы, Карен. И теперь ты должна выслушать меня и принять решение, потому что этим дело не закончится. Этот человек, Дайц, он тоже ищет Чарли. Я не знаю, кто он и на кого работает, но каким-то образом ему, как и нам, известно, что Чарли жив, и он его ищет. Я наткнулся на след. Может, Дайц пытается его убить, точно я не знаю. Но гарантирую, Карен, если он найдет Чарли раньше нас, то не будет смотреть на него влажными от слез глазами и спрашивать, как тот мог так поступить. Карен кивнула, пребывая в полном замешательстве. Хоук взял ее за руку, обхватил пальцами сжатый кулачок. Вот и скажи мне, Карен, чего ты действительно от меня хочешь? Чтобы я позвонил в полицию? Потому что полиция уже влезла в это дело. Я влез. И после этого дня, что бы ни произошло, я не смогу дать задний ход. Сегодня мы на развилке и должны выбрать путь. Ее глаза наполнились слезами. Он отец моих детей. Ты представить себе не можешь, сколько раз мне хотелось убить его самой. Но ты говоришь, что он убийца? Нет, я в это не поверю, пока он сам мне не признается в этом. Я его найду для тебя, Карен, обещаю, что найду. Но только знай, теперь этим людям известно, что я каким-то образом ввязался в драку. Мы оба ввязались. Если ты чувствуешь, что тебе это не по зубам, и будь уверен, я пойму тебя, сейчас самое время сказать об этом. Карен опустила глаза. Хоук почувствовал, как палец ее свободной руки, мизинец, прошелся по его запястью. В глазах он видел испуг, но глубже решимость. Она встретилась с ним взглядом и покачала головой. «Я хочу, чтобы ты его нашел, Тай». Она наклонилась к нему, волосы щекотали щеку, дыхание стало прерывистым, их колени соприкоснулись. Хоук почувствовал, как забурлила кровь, когда ее грудь прижалась к его предплечью. Практически соприкасались и губы. Он чувствовал, будь на то его желание, она прижмется к нему всем телом. Какая-то его часть этого и хотела, но другая, более сильная, решила, что сейчас это ни к чему. Кожу колола, как иголками, когда он вслушивал свое дыхание. — Ты все это знал, — сказала она ему. — Насчет Чарли, что убийства ведут к нему, но скрывал от меня. Я не хотел причинять тебе новую боль, не разобравшись, что к чему. Она кивнула, разжала пальцы в его руке. Он бы никого не убил, Тай. И если я кажусь тебе полной дурой, упорствуя в этом, мне без разницы. Я его знаю. Я прожила с ним чуть ли не 20 лет. Он отец моих детей. Я знаю. И что ты собираешься делать? Карен осторожно распахнула халат Тая. Он напрягся. Она провела пальцами по его груди, потянулась к тюбику мази, который принесла. «Хочу взглянуть на твою рану». «Нет». Он перехватил ее руку. «Ты знаешь, о чем я?» «Я хочу, чтобы он сам сказал мне, что он сделал, почему ушел от нас после чуть ли не 20 лет семейной жизни. Я хочу его найти, Тай, найти Чарльза. И пока ты был в Нью-Джерси, я наткнулась на кое-что еще. Думаю, я знаю, как это сделать». Глава 56. Карен говорила об автомобиле Чарли. Она уже дважды просмотрела все его вещи, как и просил Тай, но пока он находился в Нью-Джерси, решила заняться этим еще раз, чтобы чем-то отвлечь себя и не волноваться. Вот и взялась за старые счета и квитанции, которые хранились в стенном шкафу, за бумаги на столе, вновь просмотрела и сайты, на которые он заходил перед тем, как умер. «Напрасный труд», — говорила она себе. «Наверное, все закончится, как и в прошлые разы». Но теперь ей улыбнулась удача. В одном из ящиков стола под какими-то юридическими документами она обнаружила тоненькую прозрачную папку, которую раньше не заметила. В папке лежал конверт, адресованный Чарли. Такие обычно присылали с большим букетом или корзиной цветов. Карен открыла клапан, достала прямоугольник бумаги с двумя фразами, написанными незнакомым ей почерком. У нее округлились глаза. «Скорбим о собачке, Чарльз. Твои дети могут быть следующими». «Скорбим о собачке?» Карен почувствовала, как затряслись ее руки. Автор записки имел в виду Сашу. И этот вопрос о детях, их детях. Внезапно Карен почувствовала, как у нее сжала грудь. Что же это за люди? И потом в той же папке она нашла поздравительные открытки, которые они посылали от всей семьи до смерти Чарли. Все четверо сидят на деревянном заборе, около их коттеджа в Вермонте. Счастливое время. Она раскрыла одну, чуть не отбросила ее. Лица детей Саманты и Александра вырезали. Карен закрыла лицо руками, ощутила, как горят щеки. «Что тут происходит, Чарли?» Она вновь посмотрела на открытку. «Во что ты нас втянул? Что ты с нами сделал, Чарли?» Ей вспомнилось происшествие с Самантой на автомобильной стоянке. Сердце учащенно забилось. Она встала из-за стола. Ей хотелось что-нибудь разбить. Она провела рукой по лицу, оглядела кабинет, его кабинет. «Говори со мной, Чарли! Говори со мной, мерзавец!» И тут ее взгляд упал на стопку журналов, которая лежала на книжной полке. Аккуратная такая стопка, выделяющаяся среди царящего в кабинете беспорядка, все номера один за другим. Маленькая коллекция, которую Чарли начал собирать 8 годами раньше, когда только приобрел свою любимую игрушку «Мустанг Уорлд». Она подошла к стопке журналов, сняла 2 верхних, и тут ее осенило. Вот же оно! Эта любовь уйти не могла. Под какой бы фамилией он сейчас ни жил, и где бы ни жил, чем бы ни занимался, этот идиотский автомобиль, крошка Чарли. В свободное время он только и читал об этой модели, сверял цены, обсуждал в интернете с другими фанатами, а они всегда подшучивали над этим его увлечением. Любовница, с которой Карен приходилось мириться. Она называла крошку Чарли Камиллой, кивая на английских Камиллу и Чарльза. И речь идет о принце Чарльзе, наследнике английского престола и его нынешней супруге. «Лучше Камиллы», — всегда говорил Чарли, — «и красивее». «Мустанг Уорлд». Он постоянно выставлял свой автомобиль на продажу, но не продавал его. Летом участвовал в автопробегах, постоянно заходил на сайты поклонников мустангов. Найденная открытка и записка пугали ее. Она не знала, что сделал Чарли. «Но это верный путь», — уверенно заявила Карен, обрабатывая раны Хоука. Сунула руку в сумку, положила один из номеров журнала на стол. «Мустанг Уорлд. Вот так мы его и найдем, Тай. Через крошку Чарли». Глава 57. В Полис Плаза располагались административные департаменты Управления полиции Нью-Йорка и объединенная межведомственная группа специального назначения, которая занималась вопросами безопасности города. Хоук ждал во дворе здания, смотрел на Франкфурт-стрит, ведущую к Бруклинскому мосту. В этот теплый майский день и на улице, и на мосту было много пешеходов и велосипедистов. Сотрудники офисов в рубашках с короткими рукавами и легких платьях использовали перерыв на ленч для прогулки. Несколькими годами раньше Хоук работал в этом здании, но потом не бывал здесь ни разу. Лысеющий хрупкого телосложения мужчина в синей полицейской форме помахал рукой кому-то из сослуживцев и направился к Хоуку. На груди блестел идентификационный жетон. «Лучшие люди Нью-Йорка!» Мужчина подмигнул, встав перед Хоуком, сел рядом, стукнул кулаком о кулак Хоука. «Привет копам!» — улыбнулся в ответ Хоук. Лейтенант Джо Велко в свое время возглавлял детективов 105-го полицейского участка и одновременно защитил диссертацию по компьютерной криминалистике в Нью-Йоркском университете. Долгие годы они с Хоуком играли в хоккейной команде управления. Хоук в защите, Велко в нападении. Джо научился этой игре на улицах Элмхерста в Куинсе. Жена Джо, Мэрилин, работала в Кантор Фиджеральд и погибла 11 сентября. Тогда Хоук организовал благотворительный хоккейный матч для детей Джо. Теперь капитан Велко возглавлял один из наиболее важных департаментов управления полиции Нью-Йорка.